Глава 18. Это была Химера. Легендарный мутант, в существовании которого мало кто верил даже из ветеранов. Самое уродливое существо в мире, появившееся на свет в результате генетических экспериментов. И самое совершенное в искусстве – убивать. У людей не было ни одного шанса выжить. Об этом подумали замершие рядом с Айсом Пит в нелепой позе с Хеклером в руке, Кречет, отправившийся вдогонку за ученым, и даже Комар, что нарушил приказ командира и оставил боевую машину без присмотра. Им всем грозила неминуемая погибель от лап и пасти Химеры. Она проломила кусты, одним прыжком преодолела короткое расстояние до помехи и замерла напротив оцепеневших людей. Химера готовилась нанести решающий удар. Мутант открыл сразу две пасти, вновь оглушительно заревев. Он судорожно загреб лапами, выбрасывая вверх комья земли и вырывая пожелтевшую траву. Резко завоняло мускусом и запахом горелой шерсти. Химера медлила. Никто из них, приговоренных к смерти, не сделал ни одного движения. Непонятная отрыбь пригвоздила тела к земле, отчего они не могли и пошевелиться. Обреченные застыли на месте с искаженными страхом лицами, напоминающими жуткие гримасы. Взревев в очередной раз, огромная кошка с лохматым горбом на спине рванулась к обезумевшим от происходящего людям. Перед самым лицом айсберга она засучила лапами, после чего рухнула, как подкошенная, обдав смертника смрадом из пасти. Хищник не хотел их убивать. В рыке твари люди услышали боль и отчаяние, идущие из глубины ее чрева. Горб зашевелился. На загривке у химеры восседал огромный псевдопес, похожий на кучу мусора. Острыми зубами мутант рвал на лоскуты толстую кожу беспомощного хищника, пытаясь добраться до спинного мозга. Зверь преуспевал. Химера слабела с каждой секундой. Она почти не сопротивлялась, так как оказалась серьезно раненой. В левом боку зверя торчал обломанный ствол мута сосны диаметром сантиметров 40. Кусок дерева и мешал ей затянуть рану и вызывал острую боль. А избавиться от застрявшего сучка она не могла. Псевдопес потому и атаковал хищника, инстинктивно чувствуя, что химера не окажет ему должного сопротивления. Затычка в брюхе причиняла ей невыносимые страдания. Она больше не ревела, лишь изредка открывала зубастые пасти, хватая двумя ртами воздух. И только полуметровый обрубок хвоста неистово хлестал по ребрам животного. Уродливый мутант сопротивлялся смерти изо всех сил. Пит дрожащими руками стянул с плеча пистолет-пулемет. Химера попыталась привстать, ее шатало, движения стали смазанными и вялыми. Лапы скользили по влажному грунту, отчего она глубже зарывалась в землю. А псевдопес жадно терзал огромную жертву, вцепившись в загривок когтями-крючьями. На людей он не обращал никакого внимания. Выстрелить химику помешал айсберг. Он пришел в себя и судорожно шарил руками у себя за спиной по старой памяти в поисках оружия. Но сталкер дернул воздух. Вова оттолкнул как мог стоящего перед ним человека, поднял ствол Хеклера повыше, чтобы в упор изрешетить редкого мутанта, и нажал на спуск. Выстрела не последовало. Из-за потрясения он не перевел флажок предохранителя в режим «огонь». Пит похолодел от собственной небрежности. Пан или пропал. Впоследствии он часто вспоминал роковую ошибку, чуть не ставшую фатальной для всего отряда. Он облажался, потерял драгоценное время. Счет шел на секунды. Даже смертельно раненая химера представляла для них угрозу. Будь на его месте Кречет, он давно бы разобрался с чудовищем. Но тот дышал в затылок химику и не мог применить оружие. Петюшин телом загородил сектор обстрела, отчего наемник опасался задеть ботаника. «Помоги, человек!» Вова исправил ошибку и уже давил на спусковой крючок Хехлера, и вдруг лавина боли сжала его виски, ударив наотмашь невидимой, но совершенно осязаемой силой. Окружающий мир исчез, он перестал слышать и потерял зрение. На него будто накинули толстое ватное одеяло и оглушили дубиной по голове. Казалось, еще мгновенье, и его череп лопнет, разбросав на местности серые осклизлые внутренности. Но этого не произошло. Шок спал, освободив сознание от болевого плена. И тогда Владимир отчетливо услышал чужой потусторонний голос, шедший из самой глубины Вселенной. «Помоги, человек!» Пит так и не выстрелил. Химера всхрапнула, глаза ее закрылись, после чего она начала заваливаться на бок вместе с псиной на спине. «Не стрелять! Стойте!» Жестокий мир реальности вновь вернулся на круги своя в виде пришедшего в себя беглеца. Это кричал Айс. Недолго думая, сталкер ударил кулаком Петюшину в лицо. Одновременно он потянул на себя оружие, забирая его из ослабевших рук химика. Пит охнул и сполз на траву. Загрохотали выстрелы. К тихо щелкающему USP добавилась раскатистая канонада пулемета Кречета и глухой треск из АЕКа Комара, что также присоединился к бойне. Но огонь бойцы вели не по затихшей химере. Они целились в псевдопса с окровавленной мордой. К тому времени зверь скатился со спины кошки и атаковал стреляющую группу. Ему не повезло. Три ствола не оставили наглому монстру ни единого шанса. Практически в упор люди превратили массивную тушу псевдособаки в набитый свинцом дуршлаг. Петюшин не помнил, как поднялся на ноги и заковылял к затихшему зверю. Внутренний голос вынудил его подойти к раненому животному. В нем появилась уверенность, что все в этот момент он делает правильно. Дойдя до большой туши с пузырчатой толстой кожей, он развел руки в стороны, разворачиваясь лицом к ребятам, которые целились в двухголовое исчадие ада. «Она не опасна!» – крикнул Вова, не веря своим ушам. Он защищал химеру, хотя недавно намеревался ее убить. Невероятно! «Пит, ползи назад!» – сказал Кречет. «Уходим отсюда! Мы не будем стрелять, пусть подыхает сама!» «Нет, я не уйду! Она ранена, и ей нужна помощь! У нее в боку бревно!» – ответил ему Владимир. Кречет не соврал, она и впрямь подыхала. Из всех ран хищника сочилась кровь. Регенерация не помогала восстановить повреждения, мешало бревно. Да и псевдопес основательно разворотил загривок кошкообразному чудовищу. Сама тварь едва дышала. Периодически по телу прокатывались конвульсии, истощенный организм пытался еще бороться с ранениями. Петюшин осмелился подойти еще ближе. Он видел химеру на картинках, зарисованных от руки безымянными художниками. А фотографии с двухголовой кошкой оказались дешевыми подделками в фоторедакторе. Настоящие фото редчайшего мутанта попросту никто не мог сделать по понятным причинам. Теперь он видел ее вживую. Борясь со спазмом, что неожиданно подкатил к горлу, Вова с опаской дотронулся до липкой шкуры мутанта. «Тише, тише», – проговорил он, – «все будет хорошо». Нужные слова сами вырвались из горла. Вова заметил неодобрительные взгляды друзей и Айса, что с ошарашенным видом рассматривали происходящее на поляне. Настолько невероятным выглядела эта сцена, полная трогательного пафоса и драмы. Первым поддержал Петюшина бывший пленник. Закинув Хехлер за спину, он повернулся к его конвоирам. «В натуре? Неправильно, если мы ее прикончим. Давайте представим, что это просто сон. И продолжим в него верить. После такого мне пофигу, что со мной будет. Какая разница, спим мы или нет. Развлечемся напоследок», – сплюнул Айсберг. «Эй, дружище, пригони сюда свой транспорт. Попробуем вытащить чертово бревно», – сказал он Комару, вопросительно взирая на душеприказчика Серых. Водила тигра повиновался не сразу. Бросив страдальческий взгляд на начальника, боец направился к машине. Кречет с опаской посматривал на угрозу. Оружие он так и не опустил. Наемник остолбенел от удивления. Или просто не желал принимать действительность. Айс неожиданно повеселел. Чуть слышно выругавшись, он бодро проследовал к Петюшину. «Посторонись, умник!» Беглец деловито ощупал бревно, что выполняло роль затычки в массивном теле химеры. Та практически не подавала признаков жизни. «Всегда мечтал спасать котят», – буркнул он. «Мистер, для вас будет особая миссия, раз ты уж с ней подружился. Эту затычку просто не вытащишь». «Что ты имеешь в виду?» – ответил Владимир. «Она набухла от крови и сидит плотно. Со вчерашнего дня эта бестия носится с обрубком полена. И сосна с сучками растет. Потащим бревно лебедкой, потянем за собой химеру, и ту разорвет на части. Странно, что от такой раны она до сих пор не загнулась». «Что ты предлагаешь?» «Накинем на мутанта цепи, закрепим их на ближайшем дереве. Металлические звенья не дадут кошаку скользить по почве, они ее затормозят. А тиграм сдернем деревяшку, и все живы-здоровы». «Он прав». Вдвоем люди повернулись к говорившему, им оказался Кречет. «Иначе никак», – добавил лидер серых. Комар вырулил на пятачок, где застыли в нервном ступоре огорошенные товарищи рядом с лежащим монстром. Никто больше не хотел никого убивать, просто стояли, как четверо старых друзей. И не скажешь, что один хотел грохнуть второго, а третий ничего не решал. Матушка Зона внесла свои коррективы, изменив не только сюжет событий, но и ее составляющую. Реальность казалась изощренной фантасмагорией, из плохого фантастического фильма с дрянным сценарием и режиссером-самоучкой. Работали молча. Айс закурил, все остальные засучили рукава. Комар застопорил газон, вылез из кабины могучего армейского внедорожника. Кречет занялся лебедкой, разматывая трос. Опальный сталкер с Питом собрали все цепи, найденные в большом салоне автомобиля. Осуществить задуманное оказалось непросто. Закрепить трос на бревне не представлялось возможным. К счастью, внутри «Тигра» парни нашли шуруповерт бугра и стальную пластину. Пока Кэп и Комар возились с тросом, пытаясь приладить его к обрубку соснового бревна с помощью пластины и шурупов, Айс и Химик связывали воедино короткие цепи карабинами, что были, считай, у каждого бродяги в зоне. «Пит, что копаешься? Поверни вот так, иначе порвет нахрен!» Айс определенно знал толк в том, что делает. «Сейчас соединим их вместе, и получится три аркана. Один его конец захлестнем на сосне, остальные накинем химере на каждую голову. Будет два вектора натяжения в одной точке». Беглец самолично обмотал цепь вокруг сосны, что росла в 5 метрах от них, звенья зафиксировал куском стальной арматуры. Петюшин же пытался продеть самодельные арканы через головы, но у него ничего не получалось. «Айс, короткие цепи, не хватает!» – крикнул он. Сталкер явился через минуту. «Зря ты не служил в армии, так бы узнал, что значит родить», – сказал он серьезно. «Снимай ремень, нарастим уздечку». Кроме него Айс забрал ремни и у остальных ребят. Никто и не пикнул, даже Кречет, отдавший бразды правления мастеровому проходимцу. Айс же позабыл о ранах. Наскоро вязал узлы и петли, проверяя натяжение. «Готово! Пит, твой выход!» Вова Петюшин погладил химеру еще раз. Сейчас предстоял самый ответственный момент. Ему требовалось залезть на нее сверху, продеть под каждую голову по петле и застегнуть ремни. Он все еще ее боялся. Даже в таком состоянии химера могла его покалечить. «Все будет хорошо, слышишь меня?» – крикнул он ей в ухо. Химера выпрямила лапу, и одна голова ее приподнялась. На Пита смотрели два зеленых зрачка. Она его услышала. В ее взгляде Петюшин уловил тревогу. Зверь дрожал, как боится напуганный котенок огромную собаку. Ужас Чернобыля трясся от страха. Немыслимо. Уже потом, вспоминая события этого дня, Пит понял, насколько плохо они знали настоящую зону, ее флору и фауну. «Не бойся», – прошептал он, глядя в полузакрытые бельма. «Мы спасем тебя». «Пит, завязывай», – поторопил его Айс, вручая ему самодельные арканы. «Она подыхает». Вова, чертыхаясь, взбежал на огромную двухголовую кошку. Вместе с ним загромыхали тяжелые цепи. Он почувствовал, как под ним качает кровь по сосудам два сердца, как бугрится кожа под легкими. У него задрожали руки, когда он накинул удавки на опущенные головы и затянул ремни. Верхом на химере. Происходящее казалось диким, нелепым сном или наркотической галлюцинацией. Вова спрыгнул. Айс уже хлопотал возле комара с кэпом, которые подготовили лебедку и натянули трос, зафиксировав его на деревянной болванке. «Пит, это не все. Тащи медицинский набор и аптечку», – в приказном порядке скомандовал сталкер. «Рану придется зашить, слишком глубокая, так что давай побыстрее». «Ага». Петюшин принялся искать брошенный рюкзак. Где-то в недрах лежал портативный хирургический набор – ножницы, скальпель, игла, особо прочные нити и зажимы. Все по боевому уставу полевой лаборатории. Каждый сотрудник носил с собой запас медикаментов и антибиотиков, бинты и инструмент для проведения несложных операций в полевых условиях. Так требовали инструкции компании. Лебедка пришла в движение. Стальной трос натянулся, заскрежетали подвижные шарниры внутри крутящегося барабана. Машина слегка качнулась от растущего давления. Ремни на химере натянулись, отчего задребезжали цепи. Мутировавшая кошка открыла обе пасти, хватая воздух ртами. Ремни слишком туго стянули горло, отчего она засучила лапами. Она пробовала освободиться от ужасающей хватки ремней, но не могла. Сила натяжения ее раскачивала, причиняя невыносимые страдания. Глаза людей были устремлены на умирающего зверя и на трос, что скрипел от напряжения. Выдержат ли цепи? Умрет ли она или выкарабкается? Никто не знал ответа. Истина была так рядом. Лебедка сворачивала трос. Скрипели натужно блоки, но бревно все еще держалось. Химера забилась в агонии, беззвучно открывая поочередно пасти с рядами мелких зубов. Она задыхалась от тугой удавки. И вот когда казалось, что все кончено, раздался тихий треск раздираемой плоти, и огромный обломок ствола сосны полез наружу. Брызнула кровь ручьем, оросив фонтаном стоящего рядом Айса. Того тут же громко вырвало, но человек не растерялся. Он рукой смахнул со рта рвотные массы и схватился за трос. Пленник тянул за него, помогая бревну выйти из истерзанного тела мутировавшей гигантской кошки. Шлеп! Скользкое от внутренности и крови сучкастое дерево выпало из развороченного брюха химеры. Следом за ним тянулись изрезанные и смятые внутренности, тонкие жилки брюшной полости и кровь. Она буквально фонтаном выплескивалась из поврежденных вен и артерий. Жуткое зрелище. «Пит, тащи свою задницу, зашиваем рану!» – закричал Айс с зажатым в руке ножом. Внутренности человек предварительно затолкал обратно, чуть не потеряв сознание. Не дождавшись ответа, он сделал острием два надреза в толстой коже мутанта, затем иглой проткнул ее. К ней сталкер привязал тонкую проволоку. Сделав узел в надрезанных местах, он точно такую же операцию совершил в точке напротив, аккурат так, чтобы швом перекрыть часть повреждения. Это ему удалось. Айс резал, шил и связывал, протыкал и стягивал, накладывая новый шов. Его всего заливало бурой кровью вперемешку с животной плазмой. Сталкер изредка блевал и дальше шил, латая отверстия в брюхе. Петюшин стоял рядом и ассистировал. Он подавал поочередно нож и иголку с бечевкой. Химера больше не шевелилась. «Хватит!» Айс опустил руки и отошел прочь от химеры. Его всего трясло от физической усталости и изнеможения. Сильная судорога прокатилась по его левой ноге, отчего человек сразу же присел на землю. Руки его дрожали от сильнейшего психологического напряжения и истощения. Химера по-прежнему не шевелилась. Кречет с комаром подбежали к Айсу и оттащили того на траву. В руках у командира блеснула фляжка. Изгвазданный в крови и дерьме сталкер все еще тяжело дышал, приходя в себя после операции. Отпив пару глотков, он попробовал встать. «Пустите, я сам». «Комар, заводи тарантайку, едем домой. С меня хватит. «Я хочу нажраться», – выругался громко Кречет и махнул рукой Питу, что до сих пор стоял рядом с мутантом. «И ты залезай. Два раза приглашать не стану». Последняя фраза адресовалась Айсбергу. «Адрон?» «К дьяволу его! Посади насильно, завтра заберем». Спорить с никто с Кэпом не стал. Спустя 10 минут комар ударил по газам, разворачивая тигр назад. Они ехали домой. Ехали молча. Сосредоточенно всматривался в лобовое стекло водитель комар, очень аккуратно объезжающий источники аномальной активности. Кречет, сидевший рядом с нахмуренными бровями, гладил свой верный РПК-400. Грязный айс с фляжкой в руках отдыхал с прикрытыми веками. Под ногами у него лежало изгвазданное дерьмом оружие ботаника. Каждый из них вновь и вновь переживал драму недалеко от северных угодий двухголового хищника. Им повезло. У этого сценария мог быть печальный финал с расчлененкой и освежеванными трупами. Вова Петюшин напряженно сжимал в руках забытый им цифровой фотоаппарат. Он жалел, что не сообразил сделать хотя бы снимок. Так, для истории. Им никто не поверит. В последний раз следы химеры видели 4 года назад, недалеко от Припяти. Бывалые рассказывали, что опасные хищники вымерли как мамонты. Судя по статистическим показателям, информация походила на правду. Владимир читал, что химеры появились в результате запрещенных экспериментов в 2000-х. Продажное украинское правительство открыло доступ в зону китайским и немецким генетикам в обмен на миллиарды долларов ассигнований. В построенных за рекордные сроки катакомбах и лабораториях коновалы в белых халатах проводили опыты над людьми и штаммами редких мутаций. Их преступная деятельность закончилась полным провалом и второй по значимости катастрофой национального, а затем и всемирного масштаба. Кровососы, снорки и химеры – верхушка айсберга бедствия. Из них лишь двухголовые монстры не могли иметь потомства, несмотря на живучесть и диплодию органов. Все-таки продукт генной инженерии. По изъятым документам из разгромленных кабинетов специалисты, участники знаменитой операции «Ликвидация», установили существование 10-11 особей. Всего достоверно были убиты 9 штук. И вот сегодня они спасли последнюю особь вымирающего вида. Такой вот парадокс. Еще недавно хищник охотился на двуногих и горя не знал. Только халатный случай нарушения ТБ удержал Вову от возможности расстрелять в упор ненавистного монстра. Вмешался его величество случай в виде непереключенного флажка предохранителя. И вместо охотников на мутантов они получили звание спасителей рода кошмарообразных. Пит снова и снова возвращался к этому моменту, убеждая себя в правильности выбора. Случись все иначе, никто не осудил бы его. Наоборот, поддержали. Он защищал жизни товарищей и свою заодно. Поступок настоящего мужика. За него говорили бы тосты в его адрес. Только геройства в этом было мало. Легко добить подыхающую тварь с бревном в боку. В честной схватке она бы их смяла за секунды и уничтожила, не моргнув своими гипнотизирующими глазами. Монстр нуждался в помощи, и верхом цинизма было пренебречь леденящей душу просьбой самого уродливого хищника на планете. Жуткая кошка проникла в черепную коробку и попросила помощи. И если с ребятами все понятно, работа у них такая – защищать драгоценные туши ботаников, то вопрос выбора для Петюшина стоял иначе. Он считал себя ученым, пускай и работал на частную компанию, где главной целью деятельности являлся заработок денег. Да, диплома не имел, репутации тоже, но дух-то в нем к познанию Вселенной сохранился. Он не исчез. Всегда таился глубоко в утробе, чтобы в прекрасный момент выйти наружу и заявить во весь голос о своем существовании. Убей он химеру, разве не корил бы себя в смерти последнего, безупречного по эффективности убивать хищника на земле? Смог бы Вова спать спокойно на кровати, вспоминая, как лишил жизни последнего из магикан? Он не мог вступить в сговор с совестью и низко пасть в своих же глазах. Они все сделали правильно. Совесть будет спать спокойно. Позади, в 250 метрах от тайника, считай на границе Красного леса, все еще лежала без признаков жизни огромная и ужасная тварь, наводившая страх на все живое в чернобыльской зоне отчуждения. Кто знает, выживет ли она после всего случившегося. Скорее да, чем нет. Химеры – крепкие твари, как кошки. Только у них по 9 жизней, а у нее все 20. До лагеря никто не проронил ни слова. Так и приехали молча, без разговоров, вымотанные и измученные. На Айса не обращали никакого внимания. Все ушли в себя, думая над произошедшим и встречей с Химерой. Наконец тигр уткнулся в преграду из ограждения и металлического забора с колючкой. Охранная система сработала безукоризненно. Заверещала противно сигнализация, заискрила угрожающая ближайшая к автомобилю секция. Их уже встречали. Охрана в полном составе вышла к воротам. Даже снайпер-малыш, который ушел на заслуженный отдых, и тот вышел на улицу поприветствовать пропавших ребят. Охранники свернули часть охраняемого периметра, тигр вкатился на территорию лагеря. И бойцы восстановили заслон. Комар вырулил к ангару и нажал на тормоза. «Приехали», – сказал он тихо. Первым из машины выбрался Айс. Его камуфляжный комбинезон, усиленный бронепластинами и кевларом, потемнел от черной крови раненого мутанта. На лице и шее виднелись следы засохшей плазмы и рвоты. За ним в глубокой задумчивости вылезли Кречет и Пит. Последним машину покинул комар. От всех разило мускусом и звериной вонью. Их обступили ребята из лагеря. «Ну и видок, как воняет от вас! Что с вами приключилось? Вас не было 3 часа! Мы собирались на поиски, прочесывать территорию!» – проговорил бугор, исполняющий обязанности старшего в отсутствии Кречета. «Долго рассказывать», – бросил рассеянный лидер серых. Он обвел глазами сослуживцев. «Действительно, они готовились к полевому выходу. Увешанные рюкзаками и оружием, усеченная группа собиралась отправиться на поиски потерянных товарищей». «Отбой, бугор, разойдись», – отдал новый приказ Кречет. «Да, я понял. Только это что здесь делает?» – кивнул техник начальнику в сторону айсберга. Стоящий в 5 шагах Айс вдруг дернулся, словно очнулся после бурной ночи. Он все еще держался за изгвазданный хеклер Петюшина, который фактически вырвал из рук ученого. Беглец, посмотрев на своих бывших недругов, положил оружие на землю. К нему немедля подошли вооруженные пособники серых. «Я так понимаю, что могу уйти?» – проговорил он, обращаясь в первую очередь к Кречету. Тот кивнул. «Иди, бери необходимое и чухай». «Ок, я рад за вас. Мне бы в душ...» Сталкер не договорил. К нему вплотную подошли стример и малыш. Последний сверлил его гневным взглядом. Еще бы. Этот упырь едва не пришил ботаников при нападении на лагерь снорков, а теперь требует барахло и душ. «Но, босс», — возразил Кречету бугор. «Пусть идет. От него воняет псиной. Выдайте ему, что просит. Аптечку, перевязочный пакет, волыну. И проводите за ворота. Это приказ. И сигарет подкиньте. Он заслужил». От такого пассажа наемники охренели. Еще недавно Кречет лично резал того на ремни, выбивая правду, и вот отпускает беглого преступника на все 4 стороны. Да и барахло предлагает для наглеца. Нелогично. Но приказ есть приказ. Довольный исходом разговора, бывший пленник, кривясь от старых болячек, подобрал оброненное оружие. «Пит, не возражаешь, если я возьму себе этот агрегат? Понравилась машинка. Удобная, компактная». «Бери», – сказал Пит и устало пошел в лабораторию. Следом за ним поплелся и Айс, небрежно неся за ручку компактный МП-7А1. Замыкали шествие 2 охранника. Вскоре все обитатели бункера знали о приключении. Молчавшего комрада вдруг пробило на словоблудие, и он в подробностях делился с друзьями информацией о спасении Химеры. За один разговор ушлый сталкер Айс заработал уважение в глазах обитателей бункера. И пусть к нему и прежде относились с опаской, последнее событие в корне меняло дело. К этому времени главный герой по спасению опаснейшего зверя обзавелся всем необходимым. Кречет лично выдал ему два новеньких магазина с редкими патронами калибра 4,6×30. Кроме пистолета-пулемета, защитник животных выклинчил сайгу как основное оружие для похода. Из комплекса беглец вышел полностью экипированным. Грязь и кровь он смыл в кабинете обеззараживания под холодным душем, почистил костюм. Плечи его отягощал рюкзак на 60 литров оливкового цвета взамен порванного. На груди висел респиратор иностранного производства. В руках он держал сайгу, на спине спрятался крохотный хеклер. Вместе с ним из комплекса вышел переодевшийся Пит. «Куда теперь, Айс?» – спросил химик у сталкера. «Нужно найти резника и выбить из него долги. Он должен отдать 10 тонн зеленых. И клянусь, я выбью из него деньги и всю дурь», – простодушно ответил новоявленный герой. «И где же ты его найдешь?» «В 4 километрах отсюда есть бар. Поищу там». Пит кивнул. «А ты нормальный мэн», – дружески хлопнул по плечу Вову Айс. «Извиняй, что на тебя пушку наставил. Жаль, что так вышло». Петюшин пожал плечами. «Главное, никто не пострадал». Айс собрался уходить, как заметил стоящего в сторонке командира серых. Беглец подошел к нему вплотную. «Думаешь, я забыл, как ты меня резал? Айсберг не прощает такого». «Мне пофигу», – сказал сквозь зубы Кречет. Сталкер хотел ответить, но резко передумал. Он круто повернул и зашагал к воротам. За ним потопал бугор размыкать цепь безопасности. Оказавшись один, сталкер вбил в маршрут дорогу к бару на модифицированном велесе, после чего зашагал прочь от комплекса, чувствуя спиной устремленные на него несколько пар глаз. Путь его лежал в бар на территории синдиката. Возможно, там видели проклятого Толю Резника. Человек только вошел в лес, когда над головой пролетел военный вертолет. Направлялся он аккурат к лаборатории.